Посреди этого уже частично прибранного хаоса стоял Кромвель. Он медленно растирал в пальцах комок грязи, не обращая внимания на снующих туда-сюда бойцов и рабочих, а те активно готовились к очередному штурму. «Покой нам только снится», — спросил я его. «Как знать, если ты успел поспать, то я вот нет». И правда, вид у него был не самый бодрый. Генералы Казантира, судя по всему, тоже. С утра пораньше готовят новый штурм, у них многократный перевес, они могут себе это позволить. Пока половина спит, вторая треплет нам нервы. Еще пара дней, и гарнизон заставы начнет валиться от усталости, если раньше не сдаст стену. Что случилось, когда я решил прилечь отдохнуть? Судя по всему, я много пропустил. Я кивнул на разводы засохшей крови и полученные стеной разрушения. Да почти ничего. Как только ты приложил того колдуна, эти страхи вдруг засияли как звезды над пустыней. Не в обычном смысле, а если глянуть по-другому. Думать я не стал, и почти все влил в самый простой щит, закрывая себя и твоих парней. А потом они разлетелись словно надутые через жопу лягушки, разметав свои ошметки, заодно чуть не проломив мою защиту и поубивав нескольких неосторожных бойцов, пришедших к нам на помощь. Звучит знакомо, задумчиво изрек я. Только, когда я видел такое в прошлый раз, взрывались не люди, а твари бездны, под чутким руководством старших демонов. Вот как, в глазах мага зажегся интерес. Я бы с удовольствием послушал эту историю, но чуть позже. Кромвель глянул мне за спину и поприветствовал своего старого друга. Вот только дружеского ничего во взгляде Лавлиена заметно не было. Что, обсуждаете очередной план по разрушению нашей крепости? Напротив, прикидываем размер награды за убийство вражеского мага и отражение ночного нападения. Это же надо, напасть там, где никто не ждет. Верх коварства и дикости. Лучше придержи свои шутки, Кромвель. А ты, Мазай, так и вовсе держи рот закрытым. У меня сегодня хреновое настроение, и в ближайшее время лучше оно не станет. Как скажешь, спокойно ответил наставник, ну а я и сам не собирался лезть в разговор. Что, даже не спросишь, почему оно такое хреновое и как бы ты мог его улучшить? Я разочарован в тебе, друг. Так все-таки, сколько нам полагается за того темного колдуна и его приспешников, на которых мы потратили все наши силы? Лавлиен на секунду опешил от очередной смены темы, но быстро взял себя в руки. Ровно столько, сколько уйдет на ремонт крепости после ваших чрезмерных усилий. Сам же сказал, что маг был три и краткая ступени, а уроды эти, хоть и большие, но не одаренные воины, мог бы и поаккуратнее. Кромвель спорить не стал, лишь выжидательно смотрел на мага. Лавлиен не выдержал и отвел глаза. «Готовьтесь выступать», — сухо сказал он. «У вас новое задание. С одного из малых перевалов не приходит вести. Гонец не прибыл уже во второй раз. Ни из горного караула, ни из отряда, который мы отправили туда выяснить причины. Я решил задействовать тебя и прибывших с тобой наемников разобраться и, если дело дрянь, остановить прорыв». Ратимир поддержал мое решение. «Не боишься оставлять заставу без своего козыря? Один раз мы тебя уже выручили. Кто знает, не понадобимся ли тебе уже сегодня. Опасность получить удар в спину куда страшнее для нас, и время утекает как вода из треснутого ведра. Даже сотня вражеских воинов может учинить настоящий террор на мирной земле, и чтобы их изловить, потребуется в 5 раз больше солдат, которых придется снять с гарнизона крепости. А если их будет не 100, а 500? Кромвель устало вдохнул, но снова спорить не стал. «Выступаем сегодня?» — лишь спросил он. «Да, если бы Мазай не пришел в себя, то я настоял бы, чтобы вы уходили без него и зайцев. Отрядил бы несколько десятков хороших бойцов вместо них. Эх, не мог поваляться еще с полдня», — подумал я. «Так, глядишь, избежал бы очередной передряги. А то, что это будет непростая прогулка по горам, я уже прям жопой чуял. Тогда я сообщу остальным, чтобы готовились выдвигаться. Проводника я пришлю к тебе в лагерь». Лавлиен кивнул, и не говоря больше ни слова, удалился к надвратной башне, откуда планировал наблюдать за очередным штурмом. «Ты ему что ли не сказал, что это не мы тут все расхерачили? Да имел я дело с магом 3-й ступени, этот на него едва ли похож был. Маги друг другу рознь», — наставительно изрек Кромвель. «Не всегда нужно смотреть на ранг или другие регалии. Но конкретно тут ты прав, колдун был необычным. Вот что бы ты делал, если бы тебе оторвало ногу по самую сраку? Да помер бы, наверное, не приходя в сознание. Ну уж точно не швырялся бы всякой дрянью в честных людей. Вот, и я б, наверное, помер. Проверять на практике желания нет, поэтому просто будем исходить из этого. И что нам дают такие допущения? А то, что колдун действительно владел техниками не выше третьего ранга. Вот только по силе они не уступали моим. А еще, имел возможность восполнять энергию, за счет чего и держался так долго. Жертвенный камень, уверен, что да. Но, думаю, это не вся отгадка. Но почему не сказал Лавлиену? Кромвель поскреб щетину, как машинально делал это всегда, когда о чем-то крепко задумывался. А не знаю, может, потому что он слишком зациклен на всем, что может сделать его сильнее. Не хочу, чтобы он в этом разбирался. Кто копается в грязи, непременно в ней измажется. Я промолчал. Чужие секреты часто вызывают зуд на языке, но кто я такой, чтобы их раскрывать? Тем более, у меня с избытком хватает своих собственных. Где мои парни? С тревогой спросил я. Окружающее пространство по-прежнему не внушало оптимизма. Отсыпались остаток ночи, с моего разрешения, конечно. Они, в отличие от их командира, еще отбивали штурм королевской армии. Тут, знаешь ли, было жарко, хоть и недолго. Когда врагу стало понятно, что их отряду не удалось закрепиться на стене, и их встречает подоспевшие к тому моменту подкрепление, они дали сигнал к отступлению. И много моих пострадало, да сам сходи узнай, да заодно порадуй перспективой нового похода. Я даже не всех твоих зайцев в лицо-то знаю, а потому кто именно тут лежать остался, сказать не могу. Может и твои там были, по крайней мере кого-то с поля боя они точно уносили, это я видел. Не сдержался я. Где встречаемся? В моем лагере. Мне нужно кое-что прихватить с собой. Не хотелось бы надолго оставлять без присмотра некоторые вещи. Что за вещи такие? Я спрашивать не стал. Вместо этого отправился выяснять наши потери и боеготовность парней. В паршивом настроении и с плохим предчувствием. Дверь отворила Ланита, и как-то слишком уж тихо поздоровалась. Вроде и обрадовалась, что со мной все в порядке, но и эмоций особых не проявляла, словно их стеснялась. Завалившись к себе в кабинет, я хотел было позвать Роста, чтобы получить от него обстоятельный доклад, но вместо этого в дверь постучали братья. Пруст и Шуст переминались с ноги на ногу и не были похожи сами на себя. «Говорите уже, как есть, у нас нет времени на эти ваши пляски». «Двое убитых», просто и без предисловия ответил Пруст. «Кто?» «Новобранцы». Схватившая и сжавшая в кулак мои нервы тревога начала отступать. То, чего я боялся больше всего, не сбылось. Но сразу же после облегчения стало стыдно за свои неконтролируемые эмоции. Эти парни тоже успели стать частью отряда, а значит, заслуживали соответственного отношения. «Ваши?» – спросил я, догадавшись, почему именно братья стоят сейчас передо мной. «Да», – кивнул Пруст. «Виноват. Виноваты вы или нет, разберемся отдельно. Что с телами погибших? Одного передали семье, он из местных. Раст сейчас как раз договаривается с его родными, а второго и некому отдавать, он бессемейный был. Парни шептались, что из беглых он, с вольных баронств, да и осталось от него не так чтобы много. Под взрыв попал, сами сегодня похороним», добавил Шуст. «Говорят, после ночного штурма мэр Солнечный приказал выделить землю на цветочном холме, под новое кладбище для погибших защитников. Там уже больше сотни могил вскопали». «Ясно, тогда пусть Раст пока попридержит его имущество, на тот случай, если все же кто-то объявится. Что с остальными?» «Раненых много, но в основном ерунда. Зев уже трудится вовсю. Главное, чтобы не переусердствовал. Пусть на синяки да ссадины энергию не тратит. Она может понадобиться в любой момент. Разыщите остальных, сообщите, что скоро выступаем. Идем на Малый перевал». «Дней на 10-15, сбор во дворе, и да, скажи Дункару, чтобы зашел ко мне». Оба брата удалились, а я призадумался о том, что много свалил на старика Роста. Вот и с семьей погибшего общался он, а ведь должен был я, да и похороны второго будет организовывать без нас. Не так много людей у меня в отряде, чтобы делегировать такие вещи, но раз уж так сложилось, то что ж может оно и к лучшему. Такой опыт у меня был, и я хорошо помнил, что после него в душе царил полнейший раздрай. Дункар вошел без стука, а может и стучал, просто я не услышал, погрузившись в невеселые раздумья. Но, как и положено подчиненному, коротко поклонился и встал по стойке в ожидании информации или приказов. «Слишком натянута правда. Не тужься, ты сам на это подписался, я тебя не заставлял. Как-то само выходит», — виновато улыбнулся он. «Отправишься на этот раз с нами», — огорошил я его. «Строем ты с нами не работал, поэтому сам смотри, где пригодишься со своим мечом. Но только не мешай парням, если не уверен, лучше не лезь, коли совсем не припечет. Почему передумал? Резонно спросил он, ведь до этого он только тренировал парней и занимался с новобранцами. Ночью тебя не хватало на стене. Думаю, реши я иначе, и кто-то из павших парней уцелел бы, а может и оба. Об этом знать нам не суждено. Возможно, обернулось бы чем-то похуже. Но дважды повторять не нужно, пойду собирать вещи. И спасибо. Спустя 2 часа, ожидая дальнейших указаний, передо мной стояла ровная шеренга бойцов. Бойцов изрядно помятых и не выспавшихся. У кого-то нос ободран или синяк под глазом, а кто-то и вовсе откровенно прихрамывал, когда спешил встать в строй. Взглянув по очереди на каждого из них, я обратился к своим воинам, отделяя каждое предложение паузами. Знаю, что тела ваши устали и болят. Знаю, что уходить вот так, не попрощавшись с павшими товарищами, неправильно и претит вашему достоинству. Но также я знаю, что это часть нашей работы. Ее неприятная сторона, которая способна сломать кого послабее. Но ведь не нас же. Я посмотрел, не дрогнут ли, не сломается ли кто из новичков. Но все стояли ровно, смотрели на меня и взгляд свой не прятали. Присланный на подмогу десяток надменных магов вместе с 30 своими разодетыми кавалерами выступают сегодня на один из малых перевалов. Кто, если не мы, убережет эту братью от неминуемого провала? Давайте снова сделаем нашу работу и заработаем монет. А если попутно спасем княжество, ну что ж, за это нам заплатят отдельно. Эра! Закричали воины, прошедшие со мной уже не одну передрягу. Эра! Подхватили те, кому только предстояло это сделать, потом и кровью заслужив свои места в отряде. Острые камни, колючий кустарник, постоянные подъемы и спуски, отвесные обрывы, глядя с которых вниз, начинает кружиться голова. Это точно дорога? Нет, первые 2 дня все было терпимо и вполне комфортно. Погода хорошая, тропа отчетливо видна, а мест, где нужно помогать себе руками, чтобы перебраться через кручу или овраг, можно было пересчитать по пальцам. Даже презрительные взгляды наших попутчиков не могли испортить нам настроение. На крепостной стене поди уже 5 и краткое штурм отбивают, а мы, считай, на прогулке на свежем воздухе. Хотя, если быть честным, то это меня не особо задевали подначки и скабрёзные шутки по отношению к зайцам. Да и не особо-то они были в меня нацелены. Рядовые бойцы из пришлого отряда побаивались аттестованного мага, пусть и наемника, да и другие маги скорее всего были в курсе, что пару полезных техник я точно знаю, ведь Кромвель не уставал меня нахваливать. Причем делал это во всеуслышание, что лишь подливало масла в огонь. Это у него было что-то вроде шутки, периодически упоминать мои успехи, начиная с того, что я выучил кучу техник всего за год, и заканчивая тем, что свое кольцо заработал в дуэли против другого мага 2 и краткое ступени, как в стародавние времена. А вот мои помятые и немного побитые ребята впечатление производили не самое глянцевое, да к тому же после ночного сражения они даже постираться и почистить броню толком не успели, а потому некоторые элементы доспехов и одежды были измазаны кровью и прочими остатками от поверженных врагов, в засохшем состоянии плохо отличимыми от грязи, особенно для тех, кто такого ни разу не видел. Вот и чистили на привалах, исправляли что могли, дабы ржой не покрылась, да и гигиены ради. Ну а то, что шутки при этом отвешивали в наш адрес, да пошли они на. Реагировать на такое не имеет смысла, время все расставит на свои места. Затем перекатом будет резкий поворот, а после него, сторожевая башня, проводник указал на очередной поворот еле заметной тропинки. Там должен быть гарнизон, но гонец оттуда так и не прибыл. Я глянул в том направлении, до него минут 30, не больше. Извилистый путь петлял между поросшим повсюду кустарником, только-только окрасившимся бутонами своих цветов колючек. Пологая часть сильно сужалась, отчего идти предстояло длинной шеренгой. Опасное место. Можем глянуть на эту башню откуда-то с другого места? Спросил я. Чтобы остаться при этом незаметными, можно, но нужно залезть вон туда. Ох ты ж, лезть на такую кручу мне не хотелось, уж больно непростая задача. Я обвел взглядом 50 с лишним человек, в поисках хоть одного добровольца, но все старательно смотрели мимо нас. Но тут сам проводник начал копошиться в своей сумке, в поисках необходимого для опасного подъема снаряжения. «Справишься?» – спросил я его. Уже забирался. Правда, еще пацаном, но, думаю, смогу и сейчас. Слышали? А ну, приготовьте по медной монете. Или кто не согласен и сам готов доказать это делом. Зайцы полезли в карманы в поисках мелких денег, а Кромвель, видя, что остальные не торопятся последовать их примеру, добавил от себя: «У кого меди нет, то можете сдать серебром. Между собой поди договоритесь потом». Не правда ли? Проигнорировать сильнейшего в отряде мага никто уже не смог. И ведь не жалко же им было, просто не хотят идти на поводу у какого-то наемника. А тут другое дело, Кромвель сказал. Прослышав про обещанную награду, проводник, имя которого, если честно, вылетело у меня из головы, засобирался вдвое энергичнее и даже начал насвистывать какую-то песенку, стоя у подножия скалистого склона, на который ему предстояло взобраться. «Устройте пока привал, это займет какое-то время», — напоследок сказал он. «Тоже верно, если все так, как я подозреваю, то силы нам понадобятся. Но мирно перекусить и перевести дух у нас не вышло. Всегда найдется мудак, который не может держать язык за зубами. Вот и сейчас, услышав ругань и брань, я устало поднялся и пошел решать конфликт. Страсти кипели нешуточные. Колтун уже схватился за оружие, а Гарунар и Харки пытались его удержать. Причем, если здоровяк делал это руками, то вот Харки что-то шептал тому на ухо, видимо, пытаясь образумить. Напротив Рыжего стояли двое гвардейцев, прикидывающихся наемниками, и продолжающие провоцировать моего бойца. «Допусти ты его, пускай лучше распорит брюхо об острое лезвие, чем и дальше будет жить, веря, что он чего-то достоин. Ах ты ж, сраный, не оставался в долгу наш парень. Да я тебе макушку сейчас так расплющу, что из ушей говно полезет. Говно у тебя в штанах, и у твоих подружек, а иначе почему от всех вас так смердит? Отбросы, они и есть отбросы, как ни называйтесь. Хоть зайцами, хоть кроликами, хоть пещерными медведями. Крысами были, крысами и останетесь. А вот это он уже зря». Гарунар вдруг отпустил своего товарища, и тот, не ожидавший такого, даже не сразу сообразил, что его никто уже не держит, и чуть не упал. Но не успели эти двое, которых, кстати, осклабившись, поддерживали остальные гвардейцы, поглумиться такой оказией, как один из них рухнул на землю, получив здоровенным кулаком прямо сверху по шлему. Гарунар решил сам воплотить угрозу своего друга в жизнь. Из ушей ничего не полилось, благо шлем смягчил удар, но и вставать павший воин не спешил, сплевывая кровь на землю от прикушенного, а, может, и от откушенного, языка. Послышался лязг металла, это зайцы и пришлые наемники повытаскивали колюще-режущие предметы, и дело запахло керосином. Но не успел я вмешаться, как послышался звук осыпающихся камней, привлекший всеобщее внимание. «Это наш проводник-разведчик наконец-то вернулся обратно. В башне никого нет», — объявил он, даже не подозревая, что своим появлением, возможно, не дал начаться потасовке. «Но это ловушка. Там почти сотня людей засела на гряде, над самым узким участком. Нас ждут. Видимо, заметили наше продвижение еще раньше. Хотя вы так орете, что и не мудрено. В общем, как только пройдем по тропе, они на нас нападут, обрушат камни, а затем добьют тех, кто останется. Тогда торопиться не стоит». Кромвель встал со своего места, словно и не видел только что развернувшийся конфликт. «Не будут же они вечно сидеть на своем насесте, а им долго и не надо», — не согласился проводник. «К закату к сторожевой башне подойдут войска, их уже видно сверху. Не знаю, сколько именно, сосчитать трудно. Вереница людей вьется вместе с тропой. Но судя по тому, что я видел, много, очень много. И если к тому моменту не взять башню, то остановить у нас их не получится. Там самое удобное место для обороны». «Дерьмо», — глубокомысленно выдал маг. «Получается, что нужно атаковать сходу. У кого какие мысли?» «Мыслей у всех было много, но все они почему-то мне не нравились. Может, потому что практически каждая из них предполагала участие зайцев в качестве приманки для отвлекающего маневра. Ну или попросту, нас хотели пустить в расход, пускай и героически самоотверженный, о котором обещали помнить и рассказать остальным. Вот опять командир пехоты со звучным именем Гундель пытался убедить меня в своей правоте. Вы хуже экипированы, зато у многих броня легче нашей, проскочить у них шансов куда больше. Зато в бою от вас будет мало толку, сам понимаешь. Ты сам как маг, безусловно, можешь присоединиться к остальным одаренным. Кромвель, скажи, я же правильно помню, что бешеные зайцы подчиняются непосредственно тебе». «Так и есть. Что ж, тогда жду твоих приказов. Только огради меня от общества этого пустозвона. Ах ты, безродный, «В чем-то Гундель прав», — ответил маг, игнорируя недовольство командира бойцов. «Время на раздумья практически истекло, а нормального плана как не было, так и нет. Если ничего не придумаем, то кому-то придется пойти на риск. Я мог бы подобраться к ним незаметно и обрушить камни, до того, как двинется наш авангард», — идею предложил один из магов, который до этого меньше других проявлял инициативу и вообще почти ни с кем не общался, в том числе с прочими одаренными. «Умеешь отводить глаза, Тиммиль?» Почему молчал? Никто не спрашивал. Молодой маг безразлично пожал плечами, на что Кромвель грязно выругался. «Ладно, об этом потом поговорим, отдельно. Если можешь, тогда рассчитываем на тебя. В случае незапланированного обвала, завидев наше продвижение, враг будет вынужден пытаться остановить нас на подступах к башне. Вряд ли они знают, что у нас тут сразу 12 боевых магов, поэтому могут и купиться. Я с зайцами останусь тут и ударю в спину. Ха, вот оно как в итоге вышло, теперь уже мы в арьергарде. Что ж, меня это вполне устраивает». Гундель же напротив, аж посерел лицом. «Чувствую, свое недовольство он еще проявит. Ну, я тогда пошел», — спросил Тиммили, дождавшись кивка Кромвеля, отправился к проводнику, чтобы прояснить, как и где ему лучше подобраться к засевшим на горной круче королевским войскам. Подъем там не такой сложный, но как он собирается залезть наверх и не попасться при этом на глаза, для меня оставалось большой загадкой. Мы же подошли вплотную к повороту и принялись ждать сигнала, а точнее обвала. Благо, у надменных мудил хватило ума не задирать моих парней прямо перед боем. Сход камней нарастающим рокотом пронесся по ущелью, возвещая, что юный маг со своей стелс-задачей справился. Полезный навык, вот бы заполучить такой. Вперед, пошли, пошли. Гундель отдал приказ своим бойцам, которые, взяв в коробку десяток магов, спешно двинулись к дозорной башне. Наверняка те, на всякий случай, прикроются силовыми щитами, так что в отличие от пехоты им-то как раз грозит куда меньшая опасность. Клюнули. Через некоторое время сообщил проводник, заглянувший за поворот. Спускаются и заходят нашим за спину. Слышали? Выдвигаемся, идем аккуратно, не переломайте ноги. Дозорные, не забывайте свое дело смотреть по сторонам. Ждем сюрпризов, наверняка они будут. Работаем слаженно и дружно, я с вами на острие. Господин Кромвель в резерве на случай совсем уж больших неожиданностей. Так что не рассчитывайте, что он сметет всех врагов мановением руки, сделав за вас вашу работу. Так что, держим уши по ветру и готовимся шинковать капусту. Вперед! Почти 20 бойцов двигались по усыпанной острыми камнями тропе, основная масса которых на ней, к счастью, не задержалась, а рухнула еще ниже по склону. Но и противник, которого мы сейчас преследовали, тоже потерял немало времени в погоне за посланными первыми бойцами Гунделя. Те, кстати, до башни добраться не успели и были вынуждены развернуться и дать бой прямо на ее подступах. У противника тоже были одаренные. Об этом мы догадывались и ранее, ведь взяли же они как-то всего сотни бойцов укрепленный сторожевой пост. Сейчас же из разряда догадок наши подозрения перешли в разряд проверенных фактов. Со стороны наступающих летело немало всякой опасной дряни, пробуя на прочность щиты наших магов из передового отряда. Наконец, преодолев заваленную камнями часть пути, мы врубились в задние ряды наседавших захватчиков, сильно облегчая жизнь нашему авангарду. Здесь, перед дозорным постом, была довольно широкая площадка, которая даже позволяла делать какие-то маневры, в отличие от узкой тропы, оставленной за спиной, и мы смогли выставить привычный строй, не столько атакующий, сколько сдерживающий и минимизирующий потери. Зная, что за моей спиной Кромвель, я не боялся тратить резерв, периодически помогая нашим воинам. Но мысленную зарубку, не тратить все, я себе все же сделал. Нужно быть наготове. Не было у меня ощущения, что мы в кругу друзей и товарищей. Поэтому магией я пользовался точечно, там, где это действительно было нужно. Например, сейчас, когда несколько лезвий вдруг вгрызлись в наши щиты и доспехи. Вражеского мага нужно обезвредить, и мне это было по силам. Град разбился о его баклер, но тот оказался слабоват, и осколками разрушенных заклинаний мужику посекло лицо. Опомниться я ему не дал, полоснув лезвием по бездоспешной шее. Еще раз пришлось вмешаться, когда какой-то детина принялся махать своим здоровенным двуручным цепом, грозя поломать весь строй этим страшным и непредсказуемым оружием. Пришлось применить вверх дном, отчего он потерял равновесие и завалился на землю. Но даже в таком состоянии он умудрился причинить нам неприятности, в падении угодив цепом в щит колтуна, успевшего закрыться им в последний момент. Рыжий от мощного удара завалился назад, повалив Харки и подставляя обоих под удар других противников. Пришлось помогать, закрывая собой образовавшуюся щель, а заодно добить расколом здоровяка с цепом, улучив для этого удобный момент. Как результат, я проморгал момент, когда на нашем правом краю стало совсем уж жарко. Там, где в строю стояли братья со своими подчиненными, враг попытался сделать прорыв, чтобы выйти из окружения. И те было уже просели и готовы были отступить, несмотря на мою изрядно запоздавшую помощь. Но Дунвист вовремя вклинился в строй и переломил ход сражения. Я впервые видел его в настоящем бою, и мне даже стало немного не по себе. Особенно, если вспомнить, что за меч был в его руках. Его скупые движения сеяли хаос и смерть. Мечник не крутился словно заведенная юла, наоборот. Каждый тычок или удар был сделан с пользой. Если не сразить врага, то подставить его под удар напарника, если не убить наповал, то обезоружить, подрезав сухожилие на руке. Его меч находил бреши в чужой броне, а сам он каким-то чудом избегал чужих атак, словно предвидя их. Сивый, почувствовавший конкуренцию, с удвоенным рвением крошил противника на своем фланге, забыв, что сам является десятником. Сивый, держи строй. Услышав мой окрик, он отступил и перегруппировал десяток, так как там уже были раненые. Ничего, главное, чтобы не насмерть. Зев отправился в поход вместе с нами, поможет залатать ребят. Чуть полегче стало, когда вернулся Тинмиль. Маг со свежими силами вступил в бой и показал, что хорош не только в диверсионной деятельности, но и в сражении. Несколько боевых заклинаний отбросили противника от нашего строя, да и со стороны каменной сторожки приозерцев уже теснили изрядно. Все-таки перевес в магической силе был явно на нашей стороне. Несколько вражеских магов ничего не смогли противопоставить такому натиску, да и были они куда слабее. Никого даже отдаленно сравнимого с тем колдуном из ночного нападения тут не было. В итоге, довольно скоро раздались первые крики о сдаче в плен. Стиснутый с двух сторон враг, может и рад бы был отступить, да только некуда ему было это делать. Воины начали бросать оружие и вставать на колени с поднятыми руками. Полсотни человек, и что, нам с ними делать? Нас самих-то на ногах осталось меньше. Но не успел я придумать хоть какое-то решение, как люди Гунделя принялись по его приказу добивать безоружных пленников. Тех же, кто успел вскочить и снова ринуться в бой, беспощадно убивали маги. Пробормотал колтун, глядя на такое действо. Что же они творят? Но рассуждать было некогда. «Держите строй!» — рявкнул я, уже понимая, что за этим последует. «Щиты!» Осознав, что пощады не будет, воюющие на стороне приозерья солдаты с яростным отчаянием продолжили сражаться, естественно попытавшись прорваться там, где это было сделать проще. И наше направление, где было меньше и бойцов, и магов, выглядело для них предпочтительнее. Наверное, нас бы смели, если бы не Кромвель, который сотворил очередную зубодробительную хрень, название которой я, конечно же, не знал. Словно сам воздух уплотнился перед ринувшимися на нас воинами, замедлив продвижение первых рядов и заставляя задние натыкаться на уже увязших в этом невидимом облаке. Это длилось недолго, пару секунд, но породило такой сумбур, что вместо яростного натиска перед нами лежали и пытались подняться несколько десятков людей. Причем у тех, которые успели угодить в это созданное Кромвелем поле, это выходило с большим трудом. Они или блевали, или держались за уши, из которых сейчас шла кровь. А в спины тех, кому посчастливилось избежать этой участи, со стороны сторожевой башни врезалась шрапнель сразу от нескольких магов. С отрядом, удерживающим перевал, было покончено. Но вопросов стало только больше. Я прекрасно видел, как изрядное количество снарядов, не попав по своим целям, были поглощены широким щитом Кромвеля, на мгновение прикрывшим весь наш строй. Неаккуратность, случайность или... Когда все было кончено, настала пора подводить неутешительные итоги. «Живые?» — спросил я у Сивова и Пруста. Они отвечали за новичков, своих ближников, и я и так всех видел на ногах, живых и здоровых. Даже колтун, с огорчением сейчас смотрящий на свой новенький, но уже располовиненный щит, вроде не пострадал от того удара. «Да, но двое раненых», — сильно ответил Сивый. «Дайте сигнал Зефу и проводнику, пусть поспешат сюда. Пострадавшим нужен уход и покой. Всем держаться вместе и смотреть в оба глаза. чужие приказы игнорировать. Ну об этом мог и не говорить, хмыкнул Шуст. Тем временем Гундель тоже отдавал команды, громко, зычно, по-хозяйски. Проверьте раненых, наших тащите в башню, остальных кончайте. Занять позиции и обыскать башню. Проверить припасы. Вы двое, на смотровую площадку, доложите о местонахождении врага. Мазай, тащи своих зайцев на позиции, хватит прохлаждаться. Это он уже нам команды раздает. Ну пусть орет, дело его. Я глянул на Кромвеля, но тот с приказами не спешил. Он задумчиво глядел на своих якобы подчиненных, которые вдруг начали проявлять излишнюю самостоятельность по ходу сражения. «Не против, если я с вами буду?» Тиммель, молодой совсем маг, но уже второго ранга, неожиданно обратился к нам с Кромвелем. «ХМ есть причина, считайте, что вы мне более симпатичны, ну или, что мне не нравится этот мудак Гундель. Странный, надо сказать, мудак», — сказал я. «С какого хера его маги слушаются, да и не наемник он, теперь уже точно ясно». Я кивнул на трупы поверженных врагов, разношерстно экипированных. У некоторых были разные нашивки, свидетельствующие о принадлежности к тому или иному вольному отряду. «Ну как минимум, полевой закон он не чтит совсем», — согласился Кромвель. «Вот и я про то же, нам наемникам лучше держаться вместе», — подытожил молодой маг. «Тиммель, а ты как попал в отряд, говорю же, по контракту?» Он похлопал себя ладонью по нагрудному карману, словно давая понять, что там этот самый контракт и хранится. До того служил одному имперскому роду, но контракт подошел к концу, а вместо продления поступило предложение поучаствовать в этом походе. Я отказался, но потом узнал, что руководить отрядом будет господин Кромвель, и передумал. «Из-за меня что ли?» – удивился мой наставник. «Ну так говорят, чуть ли не сильнейший боевой маг среди наемников много слухов ходит. В общем, да ты знаменитость», я хлопнул Кромвеля по плечу, но, поймав его холодный взгляд, поспешил перевести тему. «Ну так что, двигаем в башню, нужно же нам понять, есть ли резон ее удерживать, или стоит отступать, пока не подошли основные силы. Ну а что нам еще остается делать, не у порога же стоять». Глава 17. Сторожевой бастион оказался узкой трехэтажной каменной башней, построенной на обрыве. Внизу шумела по-весеннему резвая речушка, бурлящая своими мутноватыми водами, метрах так в 20 под нами. Она проточила серьезное ущелье, и перебраться на другой берег было практически невозможно, если бы не каменная арка, причудой природы оставленная в этом месте в качестве естественного моста между краями пропасти. На одном из ее концов и возвышался этот небольшой каменный бастион, который крепостью-то назвать язык не поворачивался. Впрочем, свою основную задачу, преграждать путь потенциальным захватчикам, ну или обычным нарушителям княжеской границы, аванпост исправно выполнял уже много лет. Те же случаи поимки беженцев или контрабандистов, решивших пройти малыми перевалами, были далеко не редкостью. Сам каменный мост был шириной не больше 4 метров, а в самой узкой своей части, и вовсе 3. Поэтому взять штурмом преграждающую путь башню было делом архисложным. Из-за ландшафта и сложной дороги враг не притащит сюда ни осадных орудий, ни достаточно припасов, чтобы устроить длительную осаду, да и просто, проделав такой длинный путь, будет напрочь измотан. Со смотровой площадки открывался не только красивый вид, но и хорошо просматривалось все ущелье. Вереница людей, лениво извиваясь подобно сытой змее, неумолимо приближалась к нашим позициям. Не пройдет и часа, и они будут готовы штурмовать их. Оставалось лишь узнать, будут они это делать сразу, или же встанут лагерем на ночь. Кстати, мучивший меня вопрос, почему захватившие башню вражеские наемники не остались ее охранять, решился довольно быстро. Как и в случае с заставой, настоящей крепостью она была лишь с одной из сторон. Тыловая же ее часть представляла собой хозяйственные постройки для проживания гарнизона и хранения припасов, не везде даже огороженные забором. Сама же каменная башня едва бы вместила даже треть того отряда противника. Видимо, идея с ловушкой камнепадом и последующей атакой сверху им показалась более верным решением. Как по мне, оно было глупым и непрофессиональным. Но это я сейчас рассуждал как победитель. Попадись мы в нее, еще неизвестно бы было, помог бы нам наш перевес в силе или нет. От самой башни по обе стороны вдоль обрыва расходились невысокие стены из сложенных друг на друга булыжников неправильной формы, кое-где для верности подпертые деревянными балками. Те давно иссохлись и особого доверия не вызывали. Но сама кладка выглядела прочно и внушительно, В ближайшее время обвал ей вроде не грозил. В стене на равном удалении друг от друга были проделаны бойницы для лучников, а еще деревянные помосты, взобравшись на которые можно было швырнуть копье или дротик в сторону моста. В общем-то, место было действительно идеальным для обороны, и форпост здесь разместили неспроста. Оставалось большой загадкой, как хорошо укомплектованный гарнизон пропустил врага внутрь. Ни следов боя, ни трупов или крови ничего не говорило о хоть каком-то сопротивлении. Бесовщина какая-то. И тем абсурднее выглядел приказ Гунделя убивать всех пленных. Или же не всех. Крики с мольбой о пощаде отвлекли меня от созерцания окрестностей с верхотуры башни. Я поспешил туда, где, возможно, будут даны хоть какие-то ответы, способные прояснить произошедшее. Говори, где гарнизон, а не то лишишься второго уха. Куда исчезли люди, сколько вас было, сколько людей в том отряде, который идет сюда, отвечай, паскуда. Но человек, закрывший окровавленными руками левую часть головы, не спешил делиться ответами. Он лишь затравленно смотрел на окруживших его воинов и повторял как мантру: «Пощадите, я же никого не убивал, никого. Я проводник, не воин. Я не убивал, не убивал. Может, если задавать вопросы по одному, и при этом не калечить человека, то он куда охотнее будет отвечать? Вот только твоих поучений мне тут не хватало, Мазай», — огрызнулся Гундель, лично занимающийся допросом. «Скройся лучше с глаз, и без тебя дел хватает. На нас вот-вот нападут, между прочим, а мы не знаем. Тем ценнее его сведения», — я кивнул на испуганного мужика. «Не ответит этот, спросим другого. Парочку мы приберегли на этот случай. Слышал, это он уже к проводнику. Не ответишь ты, спросим у тех, кто посговорчивее. А тебя на полоски порежем. Ну что, будешь отвечать? Я же ничего не знаю, ничего не знаю. Пощадите, я не убивал, не убивал». Гундель потянулся за оружием, видимо, чтобы воплотить свою угрозу в жизнь, но я его осадил. «Ты попробовал, теперь наша очередь. В конце концов, ты все одно занимаешься полнейшей хренью. Ведешь расспросы при помощи ножа и угроз, когда у тебя под боком 10 сильных магов. Неужто никто из них не умеет определять ложь? А вот представь», — выпучил он на меня глаза, — «они больше специалисты по другому делу. А наш сиятельный командир Кромвель зачем-то уединился и настойчиво просил его не тревожить. Так что иди ты. И все же мы попробуем». Словно из воздуха между нами возник Тиммель. «А ты пока попробуй поработать с кем-то другим». Гундель, глядя на нас, хотел сказать что-то еще, явно матерное, но лишь сплюнул под ноги и направился к другим раненым пленникам. «Я же пристально глянул на юного мага. Ложь я отличать умею», — ответил он на мой немой вопрос. «Да и знаю пару приемов, чтобы разговорить человека. Если можешь что-то выведать, то действуй. Не забудь только узнать, что тут произошло и чего нам ожидать». Тот кивнул и несколькими пасами успокоил называвшего себя проводником мужика. Еще пару секунд назад его била крупная дрожь, а сейчас он расслабленно внимал вопросом Тиммеля. «Кто ты?» «Хромой Пит, уроженец Грозового княжества. Чем ты занимаешься?» «Я проводник, помогаю пройти малым перевалом. Кому? Кто заплатит, тому и помогаю. В обе стороны вожу». «На этот раз тебе заплатили приозерцы?» «Нет, заплатил господин в плаще и капюшоне, имени не назвал, с ним были еще трое, а сотня наемников, которую мы разбили недавно, они пришли следом, к тому моменту ворота были уже открыты». «Как это открыты? А где был гарнизон?» «Половина спрыгнула с обрыва, вторая отправилась с теми, кого я привел». На несколько секунд Тиммель замер, переваривая информацию. «Не мудрено, меня это удивило не меньше. Я хотел было уже сам задать очередной вопрос, но маг наконец-то отвис и продолжил допрос. Куда пошли те четверо? Они отправились дальше, со вторым проводником, моим сыном». Воспоминания о сыне ослабили контроль, глаза проводника нервно забегали, руками снова завладела дрожь, но маг добавил еще один слой своей техники, и мужчина снова превратился в безвольную куклу. Как бы это полезно не было, но такое проявление аспекта контроля выглядело омерзительно. «Почему ты остался в сторожевой башне? Мне велели ждать прихода основных сил, чтобы продолжить их сопровождение в долину. Тот проводник, что ведет их сейчас, вернется обратно, сообщить об успехе. А почему не сбежал? Так ведь недаром меня зовут Хромым Питом. Я попробовал, но меня оглушили. Сколько людей в отряде, который движется сюда? Около 300. Регулярная армия или наемники? Сколько с ними магов? Я не знаю, не разбираюсь в таком. Мое дело маленькое — вести людей через горы. Ага, маленькая, а о том, что случится потом, он как будто не знал. Но не мне его судить. Я и сам уже успел наследить в этом мире, пусть даже и не всегда по своей воле. Как выглядели те четыре ро, которых ты привел? Что они делали, что говорили? Расскажи все, что знаешь. Он открыл рот, желая рассказать все, что было ему известно, но слова застряли в горле. Глазные яблоки покрылись капиллярной стекой, стремительно заполнившей весь объем малой кровью. Секунда, и мужик упал замертво на каменный пол. «И что это сейчас было?» — спросил я мага. «Не смотри на меня так, я сам не знаю. Нужно найти Кромвеля и рассказать ему о том, что тут произошло, а еще готовиться к нападению. Тогда отправляйся к своим. Я же попробую достучаться до нашего командира. Время поджимает, ты сам видел. Что ж, дельное предложение, нужно проверить раненых, раздать указания и мотивировать на подвиги. Хотя нет, подвигов, как раз, нам не надо. Пусть лучше славу заберет себе кто-нибудь другой, мы не гордые. Мы алчные и жадные, как парни», — спросил я Зефа, колдующего над нашими ранеными. «Терпимо, жить будут, но в строй встанут не раньше, чем через 3-4 дня. А отступать, если что, смогут, думаю, послезавтра уже будут на ногах, если я не буду тратить свои силы на других подранков. Этот мудень Гундель уже распорядился, чтобы после того, как я подлатаю наших парней, занялся и его людьми тоже. Среди 9 его магов не оказалось ни одного лекаря. Шли его нахер, рекомендовал я, а лучше ко мне». Зев, улыбнувшись, кивнул и продолжил свои манипуляции. «А ведь у Гунделя действительно было больше раненых, чем у нас, и не только. Его хваленые гвардейцы потеряли 7 человек убитыми, еще 6 было лежачих. Теперь силы наших отрядов сравнялись, если оставить за скобками наш магический потенциал. Тут я бы отдал предпочтение 9 боевым магам, которые хоть и не без труда, но все же должны одолеть Кромвеля, даже если 2 из них на себя возьмем мы с Тиммелем. О чем это я? Мы же вроде не враги. Так, бойцы, что по припасам, нашли что-то дельное? В частности, интересует метательное оружие, которое нам поможет остановить прорыв». «Все хреново», — сообщил Харки. «Ни стрел, ни копий нет. Есть луки, но куда-то пропала тетива. В общем, кто-то хорошо постарался, чтобы новый гарнизон едва ли был боеспособным. Еще есть съестные припасы», — добавил Пруст. «Их никто не тронул, но швыряя репу или тыкву, врага особо не напугаешь». «Ну это смотря как швырять», — хмыкнул Колтун, поглядывая на Гарунара. «Мы обобрали павших наемников, все, что можно кидать и метать, сложили с левой стороны от башни. Но если ты говоришь, что там 300 гостей, то этого нам точно не хватит. Основная задача по уничтожению живой силы противника возложена на магов. От вас требуется поддержка и посильная помощь. Если же враг прорвется через ворота, потребуется защищать проход. На этот случай лучше заранее подготовить теплый прием, а если все пойдет по той пути отступления, сейчас расскажу, что именно нужно сделать. Времени у нас до заката, поэтому за работу». Кромвель появился незадолго до подхода вражеских сил. Тиммель шагал рядом с ним, не выражая особых эмоций, но, когда встретился со мной взглядом, извиняясь, улыбнулся. Мол, он искренне пытался, но раньше не вышло. Зато сам командир нашего отряда взял быка за рога и начал раздавать команды, а когда Гундель попытался поспорить, так как сам уже расставил своих людей, вдруг схватился руками за свой пах и заскулил. Выходит, провскипятить яйца, это вовсе и не шутка была. Есть еще кто-то, кто будет мне указывать, что делать? Поинтересовался маг. Если нет, то выполнять. Сам он сначала прошелся по периметру первого этажа башни, вбивая на равном друг от друга удалении небольшие колышки прямо в кладку стен. На них он крепил металлические диски размером втрое больше золотой монеты. Каких-то объяснений он при этом не дал. Желающих же спросить после демонстрации с Гунделем больше не наблюдалось. А ведь у этого выскочки был отличный защитный амулет, это я хорошо видел. Тем страшнее была магия преобразования, которой на большинство подобных артефактов было насрать. Далее Кромвель по винтовой лестнице отправился на 3 этаж, чтобы оттуда посмотреть на прибывающие отряды противника. Я же побрел за ним, уже ожидая вопрос. «А это еще что за ловушка, мой командир?» — пояснил я. «На тот случай, если враг прорвется внутрь, и нам придется отходить. Ратимир рассчитывает, что мы не будем отходить, исключительно для нанесения повышенного урона противнику с последующей перегруппировкой и добиванием. Не мою голову, Мазай, матюгнулся маг, но в целом я тебя понял. Главное, чтобы раньше времени никто не привел ее в исполнение, а то себя же здесь похороним. Не переживай, для этой цели отряжен самый ловкий и сообразительный заяц. Кромвель не сразу нашел взглядом Харки, притаившегося за батареей деревянных ящиков, выставленных по кругу на верхних ступеньках винтовой лестницы. Ну-ну, но этого я хотя бы помню. Он посмотрел по сторонам и вниз, сквозь пролеты башни, которая была полой внутри, и повесил купол тишины. Ладно, Тиммиль меня уже ввел в курс дела по поводу вашего допроса. Теперь моя очередь. Я все меньше доверяю нашим спутникам, впрочем, как и вы двое. Их нанял Лавлиен, и фактически подчиняются они ему, а не мне или даже Ратимиру. Об отрытом предательстве я не говорю, но и в то, что в критический момент они будут слушать мои приказы, тоже верится с трудом. Я бы предпочел, чтобы вы и зайцы имели это в виду. А разве тебя нанял не Лавлиен? Я думал, меня наняла госпожа Деневиль, кузина нашего главного мага. Ты как-то обмолвился, что знаком с ней лично. Как тесен Павелин, пробормотал я. А ты знаешь места пошире и посвободнее? С подозрением спросил он, но видя, что отвечать я не собираюсь, продолжил. Лавлиен даже не обращался ко мне, хотя знал, что в те дни, когда он навещал свой род, я был в Триеме. Лично мне кажется, что Гундель со своими ребятами, никто иные, как личная гвардия рода, но именно того ответвления, которым управляет отец Лавлиена, и которое перейдет под его управление уже в ближайшие годы. Однако без разрешения главы рода Лавлиен не мог послать своих людей участвовать в конфликте, потому-то и прибыл на поклон к сестре. Ну а Деневиль его огорошила дополнительным условием в моем лице. Теперь понятно, отчего Гундель со своими павлинами с таким презрением на нас поглядывает. Были мы в Триеме, насмотрелись на местные нравы. Там таких наемников, как мы, за людей не считают. Вон и тот отряд без зазрения совести порешили, хоть они и сдавались уже. Надменные уроды. Но сейчас важнее другое. Нам нужно пережить штурм и при этом сохранить сил больше, чем у них, изрек я свои мысли. Поэтому придерживаемся прежней тактики. Ты в бой вступаешь только при крайней необходимости, и то, убедившись, что остальные уже отжаты досуха. Если дело дойдет до рукопашной, то мои ребята сильно удивят Гунделя и его парадных солдат. Надеюсь, это не понадобится, сказал Кромвель, но плана будем придерживаться. Тем более на новый уже нет времени. По всей видимости, они решили не ждать. Нет, возразил я, скорее всего, они просто не знают, что форт занят нами. По каменной арке к приветливо открытой двери спешил авангард приозерцев. Их командиру хватило ума отправить сперва на разведку лишь пятерку солдат, которых он потерял убитыми практически сразу. Как только те вошли внутрь башни, притаившиеся в засаде воины отрезали им путь к отступлению и набросились, без труда расправившись с ними при поддержке одного из магов. Еще пара бойцов поспешила запереть тяжелую дверь на засов. Очевидно, что второй раз такой фокус уже не пройдет. А ведь это уже не наемники, сказал маг, разглядывая закопошившуюся по ту сторону ущелья толпу. Королевская гвардия, только сильно измотанная и хреново укомплектованная. Посмотри на них, они едва ли полезут на штурм. Наш проводник говорил, что тропа от долины до сторожевого поста – это самый простой участок пути на ту сторону гор. Так что, я не завидую этим бедолагам, совершившим свой еще более сложный переход. Ага, особенно их сотникам, наверняка, привыкшим всегда и везде передвигаться на своих лошадях. Прямо как старина Брок, хмыкнул я. Помнишь, как он нас чуть живьем не сожрал, когда узнал, что ты отправил его лошадь, куда глаза глядят, в том баронском лесу? Да уж, было дело. Интересно, как он? Я надеялся встретиться с ним, когда ехал в Солнечную, думал, он осел здесь. Нет, по всей видимости, он выбрал для этого другое место. Может, даже Южные Королевства. Не один же ты мечтаешь провести свою старость, стискивая в ладонях сочные груди тамошних красоток. Не хочу вас отвлекать, вклинился в разговор до этого молчавший Тиммиль. Но к нам кто-то идет. И действительно, прислушавшись, мы тоже распознали тяжелую поступь сапог одного из людей Гунделя. «Господин Кромвель, люди на своих позициях», — доложил он. «Зажигать ли огни? Смотри-ка, решили посоветоваться. Видимо, серьезно припекло хозяйство Гунделю, раз решил не ерепениться. По крайней мере пока, только во внутреннем дворе», — разрешил маг. «Стены пусть остаются неосвещенными. Не нужно облегчать лазутчикам работу. Думаешь, полезут?» — спросил я него. Я успел глянуть за стену, взобраться ночью невозможно. Скорее нужно опасаться возможных обходных маршрутов. Неподготовленные люди там не пройдут, но кто может гарантировать, что с ними не пожаловали те уродливые амбалы, которые залезли на кряж и затем по веревкам спустились на стену заставы. А кто может гарантировать, что эти уроды не видят в темноте? Я уже ничему не удивлюсь. Тоже верно. Остается быть начеку. Ночью на нас никто не напал. То ли не было у них умельцев, то ли решили, что не помешает отдохнуть перед штурмом, но никаких движений в лагере, скудно освещенном кострами из изрядно коптящего сухостоя, не наблюдалось. Зато с утра пораньше войска выстроились в ровные колонны и смело двинули на мост. Приготовиться. Первых гостей встречаем подручными средствами. Экономим силы. Я расположился вместе со своими зайцами по левую сторону от башни и сейчас смотрел поверх сложенные из камней стены. До противоположного края было метров 50, и несколько десятков лучников выстроились по самому краю обрыва, чтобы поддержать наступление своей пехоты. Плотнее к стене, там лучники. Метаем только по моей команде. Нужно подпустить их поближе, иначе не достанем. Жди. Давай. Первая партия укороченных копий, собранных на поле брани, полетела в сторону штурмующих. С правой стороны тоже полетели снаряды, поражающие людей на каменном мосту. Кого-то ранило, кого-то скинуло в пропасть. На тех же, кто преодолел весь путь до тяжелой двери, посыпались камни с верхних этажей. Вооруженные тяжелыми топорами воины под прикрытием щитов безуспешно начали рубить дверь. Безуспешно, потому что один из магов не пожалел потратить на них свои силы, обрушив пресс. Оставшиеся без защиты воины схлопотали тяжелыми булыжниками по голове, после чего один из них остался лежать, а другой попробовал отползти, но был опрокинут новой волной атакующих и сорвался вниз. Второй вал оказался подготовлен куда лучше, настоящая черепаха из щитов, в центре которой спрятался сюрприз, в виде нескольких магов. Щиты деревянные затянуло щитами иного рода, от которых отлетали простые снаряды. У всего есть предел прочности, но в данном случае его хватило, чтобы вновь добраться до ворот. На этот раз в дубовую дверь впечаталось что-то пострашнее топоров. Может, раскол, а может что-то другое, по крайней мере звук трескающейся древесины услышали даже мы на своих позициях. В ответ на такое из башни обрушилась совокупная мощь наших магов, сначала обнулившая силовой барьер, а затем разметавшая щитоносцев, половина из которых отправилась все туда же, в бурный речной поток. «Не дайте уйти магам», — услышал я со стороны башни, после чего в отступающих понеслись смертоносные техники. Удалось ли уничтожить именно одаренных, было неясно, так как части ретировавшихся все же удалось уцелеть. Уже к третьей попытке взять нашу башню у ее защитников не осталось метательных снарядов. Ни на нашем фланге, ни на противоположном, ни в самой башне. Будь у нас отряд стрелков с хорошим запасом стрел, мы бы измотали противника, так и не подпустив его к воротам. Но почувствовав, что с нашей стороны практически ничего уже не летит, враг снова осмелел и ринулся на приступ. К этому моменту мы едва ли сократили численность вражеской армии хотя бы на полсотни бойцов. В ход пошла новая черепаха, следом за которой двинулся отряд лучников. Командование посчитало, что прицельный обстрел непосредственно с каменного моста принесет куда больше пользы, так как заставит замолчать нашу одаренную артиллерию. Да тут еще из недр Приозерского херда в нашу дверь полетели сгустки наподобие моего града, изрядно повредившие и без того пострадавшие доски. Двигаем внутрь. Отдал команду я, убедившись, что заниматься скалолазанием враг сегодня не намерен. На первом этаже уже выстроились бойцы Гунделя, готовые встретить врага, отчего с нашим появлением там стало откровенно тесно. Сам он отдавал последние приказы, когда заметил нас. Я уж думал, вы сбежали, поджав хвост. Мазай, к бойнице. Залп по команде Кромвеля. Спорить я не стал, выбрав для себя одно из узких оконцев на втором этаже. Услышав команду приготовиться, я левой рукой сформировал перед собой небольшой щит, а правой подвесил сразу две градины, которые отправил в полет после очередного приказа. Предусмотрительность со щитом оправдала себя на все 100%, так как в него влетело сразу несколько стрел от карауливших все бойницы лучников. Зато я увидел, как по-настоящему должен выглядеть град, оправдывающий такое громкое название. Сразу несколько десятков заряженных шариков разных размеров и убойной силы врезались в штурмующий крепость строй. Это действительно было похоже на магическое стихийное бедствие с опустошительными свойствами. Щиты силовые и щиты деревянные полопались как мыльные пузыри, кольчуги, в которые были облачены большинство бойцов, не выдерживали такого натиска, а более серьезных доспехов у нападавших не было. В таких бы они сюда попросту не добрались. В итоге, был нанесен серьезный удар не только по численности, но и по психике солдат. Но дрогнувшие было войска вовремя поддержало новое подкрепление, с криком за короля, понесшиеся следом. Сотворить второй град подряд сможет далеко не каждый маг, а потому наш последующий залп был куда менее стройным и мощным. В ход пошли индивидуальные техники отдельных магов, каждый из которых по-своему пытался остановить прорыв, и отсутствие нормальной сработанности порой играло против нас. Вот и сейчас одного и того же воина поразило сразу два сильных заклинания с разных сторон, буквально размазав по мосту. Потратить столько силы ради одного рядового бойца. Уже через пару минут маги начали выдыхаться и явно не спешили тратить последние запасы. Это придало сил нападавшим, которые уже остервенело доламывали деревянную дверь. Наверное, им казалось, что если они вломятся внутрь, то победа будет у них в кармане. «Кромвель!» – заорал Гундель. «Сделай уже что-нибудь, иначе мы их не удержим. Ну же, рано, черт возьми, рано. Слишком похоже на провокацию. Надеюсь, наставник это понимает». Дверь все-таки рухнула, и хлынувшие внутрь приозерцы увязли в сражении с воинами Гунделя. Еще пару минут им удавалось удерживать неширокий проем, изредка огрызаясь отдельными заклинаниями, но в основном за счет пехотного строя, бойцы которого менялись местами, чтобы дать отдохнуть друг другу. Но точно так же действовал и противник, и у него скамейка запасных была куда длиннее. В итоге, линия соприкосновения постепенно расширялась, а ситуация становилась все критичнее. «Отходите!» — крикнул я Гунделю, видя, что они начинают сдавать и уже потеряли пятерых. «Мы прикроем!» Зайцы встали на позицию и аккуратно пропустили сквозь свои ряды измотанных гвардейцев, после чего также слаженно сомкнули строй и начали пятиться к противоположному выходу, впуская в башню все больше солдат. Я пару раз был вынужден ломать тараном вражеский строй, чтобы избежать потерь среди своих. И вот, когда мы уже стояли под сводами никак не запираемого второго выхода, а некоторые вражеские бойцы додумались начать вылазить наружу через широкие тыловые окна, я заорал во все горло, чтобы перекрыть грохот сражения. «Харки, давай, парень!» Просидевший в засаде все сражение наконец-то дождался своего звездного часа. Он потянул веревку, хитро связавшую воедино целую цепь заготовленных ящиков из-под овощей и солонины, которые мы старательно наполнили камнями и булыжниками. Импровизированные бомбы одна за другой срывались вниз и, пролетев сквозь пролеты, падали прямо в скопившуюся на первом этаже толпу, чиня там страшный урон. На короткое время большая часть нападавших была отрезана от нас, что позволило нам выскочить наружу и выставить новый рубеж обороны. Теперь мы старались не выпустить никого из башни, а бойцы Гунделя при этом встречали тех, кто пытался лезть через широкие, ничем не прикрытые окна. Долго нам этот сжатый ком, в который превратилась сторожевая башня, не удержать. Но тут свое слово сказал Кромвель. Я даже не видел толком, что там произошло, лишь отдельные вспышки да множественные крики боли возвестили о том, что внутри начался твориться форменный ад. Харки, который дольше нас задержался в башне и какое-то время успел понаблюдать за всем этим сверху, позже уверял, что видел какой-то неуловимо быстрый и искрящийся сгусток, который хаотично метался от одной стены к другой, словно взбесившаяся оса и, проходя сквозь или даже просто касаясь человеческих тел, вызывал у них судороги и агонию. А запах обожженной плоти, думаю, навсегда въелся в стены сторожевой башни. Остатки королевских войск, столкнувшихся с порожденным Кромвелем ужасом, в панике начали отступление обратно на другой берег. Мы же добили тех, кто сумел выбраться из устроенной западни. Для обеих сторон настало время зализывать раны и перегруппировываться. Дозорные сообщали, что противник пытается прийти в себя и сформировать новые десятки. Но не думаю, что хоть кто-то из уцелевших готов сегодня снова идти в бой. Из почти 3 полноценных сотен королевских солдат в строю осталось меньше половины. Наши же потери исчислялись десятками, в том числе штурм не пережил еще один новобранец, Ашуст валялся сейчас в бессознательном состоянии с разбитой головой.